Саид и по-русски не говорит, зато у него все время хуй стоит. Я такого хуя не видала никогда, а таких размеров чуть не треснула.